Глава вторая. Я очнулась от тяжелых мыслей, все еще сидя за столиком в прекрасном ресторане, и очнуться меня заставил Эдвард Валкер. Я вдруг услышала поблизости его голос, который навеял на меня чувство ужаса и опасности. От этого я вся сжалась в комок. «Кто эта женщина, сидящая вон за тем столом?» прогремел голос Эдварда Валкера. Оглянувшись, я краем глаза заметила, как он остановил проходящего мимо официанта и, уставившись на меня, задал ему этот вопрос. Молодой паренек бросил на меня внимательный взгляд и задумался. «Это, кажется...» — селился припомнить официант, но на память ему ничего не приходило. Вопрос Эдварда Валкера застал его врасплох, и он не знал, что ему ответить. Неудивительно, что он мог сказать, ведь я была здесь как инкогнито, и только потому, что мне помог сюда попасть один человек, и нужно заметить, за приличное вознаграждение. «Эта женщина...» Все еще что-то пытался припомнить официант, при этом лицо его все покраснело, а большие черные глаза уставились на меня, как на что-то неведомое и невообразимое. Я чувствовала, как мое сердце начало громко биться в груди, отстукивая каждый ритм. В горле застрял тошнотворный ком, а в висках предательски прозвучало. Но вот ты и попалась. В какое-то мгновение я застыла на месте, не зная, что делать, то ли бежать, то ли... Как в это время неожиданно Эдварду Валкеру кто-то преградил путь. Появившийся молодой мужчина встал между мной и Эдвардом Валкером, который уже хотел ринуться ко мне. «А что это мы пристаем к незнакомкам?» — услышала я слегка захмелевший голос. «Нас что, не устраивает собственная пассия? Или ты боишься змеиного укуса?» Иронично и зло произнес мужчина. Тут я окончательно потеряла дар речи. «Брэдли?» Пронеслось в мыслях у меня. Я не могла спутать его голос ни с одним другим и могла бы узнать его среди тысячи, среди миллиона других голосов. «Что ты здесь делаешь? Какого черта?» Переключившись уже на молодого человека, сквозь зубы процедил Эдвард Валкер. «А ты как думаешь, разве я мог пропустить восхождение дьявола на трон? Думаешь, тебе все сойдет с рук? Твоя победа – это всего лишь мгновение, за которое тебе потом, уверяю, придется заплатить ценой собственной жизни», – заключил мужчина. «Брэдли! Это был, несомненно, Брэдли! Его голос, его манера поведения, фигура, рост, цвет волос. Он стоял ко мне спиной, но я всем своим существом вдруг почувствовала защиту и тепло, что исходит сейчас от него, хотя он и предположить не мог, кого защищает. «Убирайся отсюда вон!» Поддавшись вперед к Брэдли и вытаращив на него свои дикие глаза сквозь зубы, ненавистно сказал Эдвард Валкер. «Ты думаешь, я так просто уйду, оставив тебя наслаждаться победой, достигнутой с помощью мошенничества и жестоких преступлений? Что ты несешь? Убирайся!» «Я пришел сюда поздравить не только тебя, но и ее», — сказал Брэдли. «Я сказал, убирайся отсюда!» Не унимался Эдвард Валкер. «А как же твоя прекрасная невеста? Ты думаешь, я поверил, что это Амелия Агастини?» произнес Брэдли. «Что?» Уже окончательно выходя из себя, прорычал Эдвард. «Это не Амелия», покачав головой, с горечью произнес мужчина, все еще закрывая меня спиной от Эдварда Валкера. «Что ты сказал? Повтори!» «Это не Амелия Агастини», — выдавил сквозь зубы Брэдли. «Ты ненормальный, ты совсем свихнулся. Тебе что, из-за доли выпитого спиртного совсем изменила память? И ты не помнишь, как выглядит Амелия Гастини, моя невеста и будущая жена?» – прорычал Эдвард. «Я не знаю, кто эта девушка, что все время находится рядом с тобой, но чтоб ты знал, я имел возможность пообщаться с ней. Но даже если бы этого и не произошло, по одному только ее виду, ее манере поведения, походке, не говоря уже о голосе и об остальном, я бы сразу сказал, что это не Амелия Гастини, потому что я знал ее и чувствовал, как самого себя. И со временем я докажу это. Девушка, которая устраивает с тобой все эти показные приемы и торжества, не Амелия Гастини. Я не знаю, кто она, но ее лицо – это... Вот именно! Ее лицо, ее фигура, рост, цвет волос, и ты не можешь отрицать этого, что это и есть она!» – прошипел Эдвард Валкер. «Нет, ты дьявол, и то, что ты творишь, не поддается никакой логике. Но я разберусь в этом. Я выведу тебя на чистую воду, и ты во всем признаешься», — не унимался Брэдли. «Выкиньте его немедленно отсюда», — прошипел Эдвард в сторону охраны, что стояла неподалеку возле дверей. Неожиданно Брэдли рассмеялся. «Ха-ха-ха! Ты что, забыл?» — снова уставившись на Эдварда Валкера, заявил Брэдли. «Ты не можешь меня выкинуть ни отсюда, ни из компании, ни еще откуда-нибудь!» — воскликнул Брэдли. «Конечно, ведь мистер Агастини имел неосторожность по своей глупости оставить тебе долю акций компании!» — зло процедил Эдвард Валкер. «Но ничего, мы и это со временем исправим». «Исправим? Что? Попытаешься снова убить меня, как ты уже не раз пытался это сделать? Что на этот раз? Машина моя уже была взорвана. Личный вертолет тоже. Да, попытка заживо сжечь меня в собственном доме тоже провалилась. Что еще? Что еще? Я еще раз тебя спрашиваю!» — вдруг, накинувшись на Эдварда и схватив его за грудки, прокричал Брэдли, после чего начал отчаянно наносить ему удары по лицу. Тут же подоспела охрана, и двух столкнувшихся не на шутку мужчин с трудом разняли. Все происходящее шокировало меня, ведь я узнала, что Эдвард Валкер вместе со своей незнакомой спутницей, вернее, с женщиной, с моим лицом, пытались не только со мной сотворить ужасные вещи, но и также убить Брэдли. Лицо Эдварда Валкера истекало кровью, а под глазами все опухло, и появились синие круги. «Я еще доберусь до тебя, ничтожество!» — кричал Валкер, когда его оттаскивали от Брэдли. «Давай, попробуй, посмотрим, что из этого получится, прежде чем я собственными руками не задушу тебя!» — ответил Брэдли и с тяжело вздымающейся грудью сел на стул рядом со мной. К этому времени в зале заметно уменьшилось народа. Инцидент с дракой возымел свое дело. Осталось только несколько человек, что сейчас бурно обсуждали происходящее, стоя в стороне. Мгновение, и я почувствовала его дыхание, словно свое собственное. Брэдли сидел рядом, дышал тяжело и отрывисто, но при этом на его лице не было и следа от драки. Казалось, что он был неуязвим. «Брэдли», — пронеслось у меня в мыслях. Это был действительно Брэдли. Неожиданно он поднял на меня свои большие светлые глаза и впервые за все это время взглянул на меня, на ту, что пытался защищать, не зная при этом, кто я. Впрочем, это был Брэдли. Он всегда вставал на сторону беззащитных, и с этим ничего нельзя было поделать. Такова была его натура. Его глаза сейчас уставились на меня так, словно он увидел что-то из ряда вон выходящее. Мгновение казалось, что он окончательно протрезвел, не сводя с меня уже пронзительного взгляда. «Кто вы?» – спросил он непонимающим взглядом. Его рука потянулась к моим ладоням, что лежали безвольно на столе, но я, будто опомнившись, тут же вскочила и вышла из-за стола, а затем хотела броситься к двери, но Брэдли перехватил меня, взяв за руку. «Постойте», – тихо сказал он, уже приблизившись ко мне. «Вы мне кого-то напоминаете, только...» «Нет, этого не может быть», – попытавшись смахнуть с себя оцепенение, сказал он, покачав тяжело головой. «Простите, я, кажется, окончательно спятил, подумав, что вы... Извините, но мне нужно идти. И спасибо, что вступились за меня», – немного помолчав, добавила я, пытаясь освободить свою руку из его. «Не за что», – ответил он в задумчивости. Когда моя ладонь замерла в воздухе, он вдруг снова схватил ее. «Постойте, это рука!» Он тут же взял мою вторую ладонь и как-то странно начал их разглядывать. «Не может быть! Разве может быть в природе подобное сходство?» «О чем вы? Простите, но мне действительно нужно идти», — сказала я, снова пытаясь освободить свои ладони от его горячих рук. «Эти руки, они напоминают мне такие хрупкие, маленькие и аккуратные ладони с подобными формами пальцев. Такие руки были только у...» «Мне пора», — сказала настойчиво я, и, освободив свои руки, бросилась к выходу. «Стойте! Постойте!» Услышала я вслед его ошеломленный и растерянный голос. Я чувствовала, что он бросился вслед за мной, но, выбежав на улицу и увидев небольшой туннель между домами, я бросилась туда. Я видела, как Брэдли выскочил на улицу и бросился отчаянно искать меня. Я же, стоя за стенкой одного из домов, что находились напротив ресторана, чувствовала, как меня всю колотит. Меня пробирала всю насквозь дрожь. Мгновение, и Брэдли вдруг остановился на небольшом расстоянии от меня. Всматриваясь в темноту узкого прохода между домами, где сейчас и затаилась я, он замер, прислушиваясь к звукам. Неожиданно он сделал шаг в мою сторону. Мое сердце в этот момент, казалось, от волнения вот-вот выскочит из груди.